Они рассчитывали сделать это на деньги мистера Чесса, его пенсию и страховку, потому что он умер от производственной травмы. Выяснилось, что они уже назначили встречу на 11 часов. Мне только должны были показать и рассказать. От того, что все это обрушилось сразу, я была испугана, но меня ранило снисходительное высокомерие, с каким они обращались со мной, и бесило, что в каждой второй фразе Дженнет упоминала об отгуле. Очевидный намек, что отгул она могла бы провести намного лучше, а не тратить его на поездку в Дерри для свидания с толстым мешком, приходящимся ей свекровью. «Перестаньте волноваться, мама, и поедем», — сказала она, как будто мне так понравилась их идея, что от волнения я не знала, какую шляпку выбрать. «Надевайте пальто, я помогу убрать со стола, когда мы вернемся». «Вы что, не слышали меня?» — спросила я. «Я никуда не еду». «Зачем тратить такой чудесный осенний день на поездку туда, где я никогда не буду жить? И вообще, кто дал вам право являться ко мне и устраивать весь этот спектакль? Почему никто из вас не позвонил и не сказал? У меня появилась одна мысль, мамочка, хочешь послушать? Разве не так поступили бы вы со своими друзьями?» И когда я сказала это, они снова переглянулись. Луиза вздохнула, последний раз промокнула глаза и отдала Ральфу промокший платок. По их взглядам я поняла, что еще ничего не закончилось. Возможно, я узнала это по выражению лица Гарольда. Точно так же он выглядел, когда таскал шоколад из кладовой. А Дженнет? О, ее выражение мне не нравилось больше всего. Я называла это выражение «бульдозер». И тогда она спросила Гарольда, сам ли он расскажет, что сообщил ему доктор, или это лучше сделать ей. В результате они рассказали оба, и к тому времени, когда выложили все, я была в таком гневе и таком страхе, будто подо мной рухнула земля. Единственное, что никак не укладывалось у меня в голове, как же, Карл Личфилд осмелился рассказать Гарольду, то, что считала я, останется между нами. Просто позвонил и рассказал, будто это было в порядке вещей. «Значит, ты считаешь меня сумасшедшей?» — спросила я Гарольда. «К тому идет, ты и Дженнет полагаете, что к 68 годам у меня крыша поехала?» Гарольд покраснел, стал шаркать ногами и что-то бормотать, мол, он ничего такого не думает, но он должен побеспокоиться о моей безопасности, как я беспокоилась о нем, когда он был маленьким. И все это время Дженнет сидела у разделочного стола, теребила оладью и бросала на своего муженька взгляды, из-за которых мне хотелось ее придушить, будто она считала, что он неоперившийся петушок, пытающийся говорить как юрист. Затем Дженнет встала и спросила, может ли она воспользоваться удобствами. Я еле сдержалась, чтобы не сказать, какое это будет облегчение, если она выйдет хотя бы на пару минут. «Спасибо, мама Луиза», — сказала она, — «я ненадолго. Нам с Гарри нужно скоро уезжать. Если вы считаете, что не можете поехать на назначенную встречу, нам больше не о чем говорить». «Какая прелесть», — заметил Ральф. Моему терпению настал конец. Я и так сдерживалась слишком долго. Я всегда прихожу на встречи. «Дженнет Чесс», — отрезала я, — «но только на те, которые назначаю сама. И мне нет дела до тех визитов, о которых за меня договариваются другие». Она воздела руки вверх, как будто я была самым неразумным человеком на земле, и оставила нас наедине с Гарольдом. Он смотрел на меня огромными карими глазами, так словно ждал извинений. Мне даже начало казаться, уж не следует ли извиниться, только бы с его лица исчезло выражение «коккер-спаниеля», но я этого не сделала. Ни за что. Я просто смотрела на него, и вскоре он не выдержал и сказал, чтобы я перестала сердиться. Гарольд сказал, что он просто беспокоится, как я тут живу совсем одна, и, мол, он просто пытался быть хорошим сыном, а Дженнет — хорошей дочерью. Думаю, я понимаю, — сухо ответила я, — «но ты должен бы знать, что любовь и участие выражаются совсем иначе, не плетением закулисных интриг». Тогда Гарольд поднялся и заявил, что они с Джен вовсе ничего не плели. Он взглянул в сторону туалета, когда говорил, и я поняла, что истинный смысл его фразы заключается в том, что этот Джен не считает их действия плетением интриг. Он сказал, что все произошло не так, как я думаю, что Личфилд позвонил ему, а не наоборот. «Ладно», — сказала я, — «но почему тогда ты не положил трубку, когда понял, по какому поводу он звонит? Ведь это было нечестно с его стороны. Что на тебя нашло, Гарольд?» Он стал ходить кругами, я даже думала, что он начнет извиняться, когда вернулась Дженнет. И тут произошло такое. Она спросила, где мои бриллиантовые серьги, которые они подарили мне на Рождество? Это была настолько резкая смена темы разговора, что поначалу я могла только брызгать слюной и думала, как бы действительно не сойти с ума. Но в конце концов мне удалось сказать, что они лежат на китайском блюде, на комоде в спальне, как и всегда. У меня есть шкатулка для драгоценностей, но я держу эти серьги и еще пару хороших вещичек сверху, потому что от одного вида их у меня поднимается настроение. Кроме того, сережки дешевенькие, вряд ли кто-нибудь вломится в дом, чтобы украсть их. То же самое можно сказать о моем обручальном кольце и камее из слоновой кости, их я тоже держу на блюде. Луиза виновато посмотрела на Ральфа. Тот снова пожал ее руку. Женщина улыбнулась и глубоко вздохнула. «Это выше моих сил. Если ты не хочешь рассказывать, нет, мне необходимо выговориться. Но только все равно, после определенного момента я не могу припомнить, что же именно произошло. Все было так ужасно. Видишь ли, Дженнет сказала, что она знает, где я их храню, но сережек там нет». Обручальное кольцо на месте, камея тоже, а вот серег нет. Я пошла проверить, и она оказалась права. Мы все перевернули, заглядывали во все углы, но не нашли. Они исчезли. Теперь Луиза обеими руками вцепилась в Ральфа и говорила, казалось, только для застежки его куртки. Мы вынули всю одежду из комода. Гарольд отодвинул комод от стены и заглянул под него. Под кровать и под диван. И, казалось, каждый раз, когда я смотрела на Дженнет, она поглядывала на меня своими сладенькими, широко открытыми глазками, сладенькими, как тающее масло, и ей не надо было ничего говорить вслух, потому что я и так все знала. «Видишь, понимаешь теперь, как прав доктор Личфилд, позвонив нам, и как правы мы, договорившись о встрече? И какая же ты глупая!» Потому что тебе настоятельно необходимо находиться в таком месте, как Ривервью Эстейт, и происходящее тому доказательство. Ты потеряла замечательные серьги, наш подарок к Рождеству. У тебя серьезное нарушение процесса мышления, доказательство налицо. Еще немного, и ты забудешь выключить газ или душ. Луиза снова заплакала, и от ее слез у Ральфа защемило в груди. Это были глубокие, скорбные рыдания человека, пристыженного до глубины души. Луиза спрятала лицо у него на плече. Ральф крепче обнял ее. «Луиза», — подумал он, — «наша Луиза». Но нет, ему больше не нравилось такое обращение, если вообще когда-нибудь нравилось. «Моя Луиза», — подумал он. И в тот же момент, как будто с одобрения некой великой силы, день снова начал наполняться светом. Звуки приобрели новый резонанс. Ральф взглянул на свои руки, переплетенные с руками Луизы, и увидел приятные серо-голубые нимбы цвета сигаретного дыма вокруг них. Ауры вернулись. Следовало выставить их за дверь в ту же минуту, когда ты поняла, что серьги исчезли. Услышал он свой голос, и каждое слово звучало отдельно, уникально. В ту же секунду. «Вот теперь я это понимаю», — сказала Луиза. Она только и ждала, когда я заглотну наживку, но я была так расстроена сначала пререканиями по поводу поездки в Бангор, затем историей о том, что мой врач поведал им то, что обязан был хранить в тайне, а в довершении ко всему выяснилось, что я потеряла самую драгоценную из своих вещей. И знаешь, в чем вся соль? Именно она обнаружила исчезновение сережек. И ты станешь винить меня, что я не знала, как мне поступить? — Нет, — ответил Ральф, поднося ее руку губам. Движение их рук в воздухе обрело звучание, напоминая хриплый шорох ладони, скользящей по шерстяному одеялу, и на мгновение он ясно увидел форму своих губ на тыльной стороне ее правой перчатки, отпечатанных в голубом поцелуе. Луиза улыбнулась. — Спасибо, Ральф. — Всегда рад служить. — Мне кажется, тебе отлично известно, чем все закончилось, да? Джен сказала. — Вам действительно нужна забота, мама Луиза. Доктор Личфилд говорит, что вы вступили в ту пору жизни, когда человек уже не может позаботиться о себе сам, поэтому мы и подумали о Ривервью Эстейт. Простите, что прогневали вас, но действовать нужно было быстро. Теперь вы видите, почему. Ральф взглянул вверх, небо казалось водопадом зелено-синего огня, перемешаемого редкими облаками, похожими на хромированные аэромобили. Посмотрев вниз, он увидел Розали, по-прежнему лежащую у подножия холма. Темно-серая веревочка уходила вверх от ее морды, покачиваясь на прохладном октябрьском ветру. «И тогда я просто вышла из себя», — Луиза помолчала, улыбаясь. Ральф подумал, что это первая за целый день улыбка, выражающая неподдельный юмор, а не только приятные эмоции. «Совсем непросто. Окажись тогда рядом мой внучатый племянник, он сказал бы, няня стала ядерной». Ральф рассмеялся, и Луиза смеялась вместе с ним, но ее смех звучал несколько натянуто. Меня раздражало лишь одно. Дженнет знала, что это произойдет. Она хотела, чтобы я взорвалась, потому что знает, как потом меня терзает чувство вины. И это так. Я закричала, чтобы они убирались к чертовой матери. Гарольд выглядел так, будто ему хотелось провалиться сквозь землю. Крики всегда приводили его в замешательство, но Джен сидела, сложив на коленях, улыбалась и даже кивала головой, как бы говоря, «Все правильно, мама Луиза, продолжай, выпусти яд из своих старых кишок, а когда он весь выйдет, возможно, ты внемлешь голосу разума». Луиза тяжело вздохнула. «А затем что-то произошло. Правда, я не уверена, что именно. Случилось это уже не в первый раз, но теперь все произошло еще ужаснее. Боюсь, произошел своего рода приступ. В общем, я стала по-иному видеть Дженнет, неким забавным образом, по-настоящему пугающим образом. И я сказала нечто, наконец-то дошедшая до нее. Я не могу точно вспомнить слова, да и вряд ли мне этого хочется, но они определенно стерли с ее лица эту приторно-сладкую улыбочку, которую я так ненавидела. На самом деле она чуть ли не вытолкнула Гарольда из дома. Последнее, что я помню, были ее слова, мол, «Один из них позвонит мне, когда у меня прекратится истерический припадок, и я перестану обвинять людей, которые меня любят». После их отъезда я еще немного побыла дома, а затем отправилась в парк. Иногда на солнышке чувствуешь себя намного лучше. Я перекусила в красном яблоке. Именно тогда я и услышала, что вы с Биллом поссорились. «Как ты думаешь, между вами действительно пробежала черная кошка?» Ральф покачал головой. «Нет, мы все уладим. Мне нравится Билл, но с ним нужно следить за своими словами», — закончила Луиза. «К тому же Ральф, могу добавить, не следует воспринимать его речь серьезно». На этот раз Ральф пожал ее руку. Для тебя это тоже может оказаться хорошим советом, Луиза. Не следует принимать близко к сердцу то, что произошло сегодня утром. Она вздохнула. Может и так, но это тяжело. В самом конце я сказала что-то ужасное, Ральф. Ужасное — это ее противная улыбочка. Радуга понимания внезапно зажглась в голове Ральфа. В ее свете он увидел нечто крайне важное, казавшееся несомненным и предопределенным. Впервые с того момента, когда вернулись ауры, или он вернулся к ним. Ральф повернулся к Луизе. Та сидела в капсуле прозрачного серого цвета, яркого, как утренний летний туман, вот-вот готовый озариться первыми лучами солнца. Именно это превращало женщину, которую Билл МакГовер называл «наша Луиза», в существо огромного достоинства и красоты. «Она похожа на Эос», — подумал Ральф, — «богиню утренней зари». Луиза поерзала на скамье. «Ральф, почему ты так на меня смотришь?» «Потому что ты красива, и потому что я влюбился в тебя», — восхищенно подумал Ральф. «Прямо сейчас моя любовь так велика, что мне кажется, будто я тону, и мне приятно умереть».